Однако Селим уже не слушал жену. Он раздумывал над тем, как стать духовным лидером ислама. Пора воевать. Султан намеревался двинуть войска на священные города Мекку и Медину, а потом в Египет, чтобы обратить калифа в истинную веру. Надо послушаться жену и назначить Перепашу главным визирем. Кира никогда не ошибается в людях. Если не нужно беспокоиться о внутренних делах, то можно отправляться на войну. Зная о чувствах мужа, Кира ничего не сказала ему о Хаджибее. Главный евнух умирал. Об этом знали все в гареме, и многие оплакивали его. Он пользовался уважением у всех, от служанок до старшей жены. Хаджибею исполнился 71 год. Он жил при Мухаммеде-завоевателе, Баджазете и Селиме I. Конечно, старик надеялся увидеть, как Сулейман станет султаном. Предчувствуя свой конец, он послал за Кирой. Впервые за всю свою жизнь в Турции она вошла в апартаменты главного евнуха и изумилась спартанской обстановке, ибо Хаджибей всегда прекрасно одевался. Спальня была освещена, шторы опущены. Хаджибей лежал на кровати. Он никогда не был полным, а теперь вовсе напоминал скелет. Слуга поставил стул. Кира отдала приказ. «Вернетесь только в случае крайней необходимости». Раб кивнул и вышел. «Итак, дочь моя», — сказал евнух, — «линия моей жизни скоро закончится». Кира хотела запротестовать, но он просто потрепал ее по руке. «Не надо горевать. Я сожалею, что не увижу Сулеймана султаном. Именно об этом я и хочу поговорить. Его жизнь в опасности, потому что твой сын имеет много братьев». «Как вы можете так говорить? У Селима было 10 сыновей. Амара, Касима и Абдулу убили. Мой сын Мурат погиб в Сирии. В живых осталось 6. Сыновья нужны Селиму?» «Но не Сулейману», — ответил Хаджибей. «Ты всегда была самой умной ученицей, но сейчас смотреть не хочешь правде в глаза. Твой муж не проживет и нескольких лет. Это правда, Кира. У него рак, который сожрет султана изнутри. Сулейман — его законный наследник, и как только Селим умрет, дружба, связывавшая его жен все эти годы, разорвется. Мухаммед всего на 4 месяца моложе Сулеймана. Он приятный, веселый и очень популярен в народе. Неужели ты думаешь, что Фирузи не будет бороться за своего сына? Вспомни и о Зулейке. Она на все способна. У Сарины остался один сын, и ради него она готова на все. Сыновья Селима должны встретить его в раю. Нет. Так должно быть, дочка. Это мое посмертное завещание тебе. Ты забыла о маленьком Кариме, Хаджибей. Я не могу убить его и не позволю Сулейману сделать этого никогда. Мы рожали своих детей не для того, чтобы они погибли во имя защиты трона. Убийства братьев должны прекратиться. Ты погубишь Сулеймана, Кира. В качестве старшей жены ты обладаешь властью, а как мать султана приобретешь еще большую, но она тоже будет ограниченной. И тогда Карима и его братьев используют против Сулеймана. Нужно действовать. «Не могу, Хаджибей, не могу!» Кира разрыдалась. Старик с трудом приподнялся на постели. «Ты не смеешь подвести меня после того, как я купил тебя на аукционе в Кандии, защищал, учил и наделил такой властью. Почти всю жизнь я прожил во дворце султана. Я спас его от принца Ахмеда и Бесмы. Я не позволю разрушить оттаманскую династию только из-за твоей слабости. Я не прошу тебя лично убить соперников Сулеймана, но они должны умереть. Иначе твоему сыну придется самому расправиться с ними. Сулейману с детства внушали, что он станет султаном». Евнух упал на подушки. Кира поднесла к его губам чашку с холодной водой. «Я сделаю все, чтобы защитить Сулеймана, Хаджибей, но нельзя убивать ради этого. Дайте мне подумать, прежде чем я приму окончательное решение. Дочка, я прошу о двух одолжениях. Во-первых, ты простишь меня, что я разговаривал с тобой так грубо. Тысячу раз. Я помню, что вы спасли меня и стали мне настоящим отцом. Разве можно обижаться на правду?» Хаджибей слабо улыбнулся. «Мне легче от твоих слов. И второе. Посиди со мной, пока я буду спать». Она кивнула в знак согласия. «Кира, дочь моя, будь сильной. Пусть ничто не отвлечет тебя от главной цели. Сулейман станет великим султаном, а ты великой верховной правительницей». Хаджибей взял ее за руку, закрыл глаза, и долгое время в комнате раздавалось только его напряженное дыхание. Кира просидела несколько часов без сна, а потом на минуту забылась. Внезапно в комнате воцарилась тишина, она поднесла крошечное зеркальце к губам евнуха. Все было кончено. И только теперь старшая жена позволила себе разрыдаться. Она вспоминала великолепного Хаджибея в Кандии. Тогда он заплатил за нее огромные деньги, а потом, прикрыв плащом, увел с собой. Этот человек спас ее от страшной судьбы и наделил властью. Именно он выдал ее замуж за Селима, с которым Кира познала настоящее счастье. Она всем обязана Хаджибею. Кира взяла себя в руки и вышла из комнаты. «Главный евнух умер», — сказала она слуге. «Позаботьтесь о похоронах». В начале 1517 года армия Селима опять одержала победу. Произошло это в Сирии, недалеко от города Алеппо. Атаманская артиллерия стало значительно лучше, и враги не выдержали натиска. Не встречая сопротивления, Селим повел свою армию через Сирию, Палестину, вдоль по реке Нил до Каира. У ворот столицы Египта Селим потребовал, чтобы калиф сдался, но получил высокомерный отказ. Турки взяли город, и султан немедленно повесил египетского монарха вместе с сыновьями. Селим вел себя безжалостно, и не во владыке Египта было дело. Во время кампании он потерял трех сыновей. Мурат погиб в Сирии, Баджазет и Мухаммед в битве за Каир. В живых оставалось четверо сыновей. Селим чувствовал себя виноватым, хотя атаманские принцы добровольно последовали за отцом. Он радовался в душе, что не сам сообщал эти трагические новости женам. Не для того рождаются дети, чтобы погибать на войне.